Джаспер задумчиво покачал головой, а затем начал закатывать рукав своего свитера цвета слоновой кости. С любопытством и смущением я наблюдала, пытаясь понять, что он делает. Он вытянул свое запястье к ближайшей лампе, поднес руку близко к лампочке и указал пальцем на шрам в форме полумесяца на бледной коже. Всего лишь минута ушла у меня на то, чтобы понять, почему его форма выглядит такой знакомой. «О!» — выдохнула я, когда до меня дошло. «Джаспер, твой шрам в точности, как у меня!» Я вытянула свою руку вперед. Серебристый полумесяц был более отчетливо заметен на моей кремовой коже, нежели на его алебастровой. Джаспер едва заметно улыбнулся. «У меня много таких шрамов, Белла». Лицо Джаспера невозможно было прочесть, когда он закатал рукав своего тонкого свитера выше. Сначала мои глаза не могли понять, что за узор густо покрывает его кожу. Изогнутые пересекающиеся полумесяцы, словно узор из перышек, еле заметный, белый на белом. А яркий свет лампочки превращал слегка выпуклый узор в рельеф, мелкие тени которого подчеркивали форму. А потом до меня дошло, что этот узор состоял из отдельных полумесяцев, таких как на его запястье или как на моей руке. Я вновь посмотрела на свой собственный одинокий шрам и вспомнила, как я его получила. Я уставилась на отпечаток зубов Джеймса, навсегда увековеченный на моей коже. И тут я открыла рот от удивления, уставилась на него и спросила: «Джаспер, что случилось с тобой?»